Роман Илупекин «Юрские пустынножители». В Галлии IV века был святитель Мартин с его необычайным подвижничеством и отшельническими общинами. Начало нового столетия ознаменовалось основанием островного монастыря на Леринах, принесшего предание египетских отцов в Галлию, из которого вышло много епископов и основателей монастырей. В первые десятилетия V столетия были созданы многочисленные монашеские общины на юге Галлии, обычно около городов и часто основанные епископами, в которых через писание преподобного Кассиана распространились уставы и учения восточного монашества. К концу жизни преподобного Кассиана, 434 год, православное монашество уже прочно укоренилось в Галлии. Затем имел место феномен, хорошо знакомый нам из позднейшей истории северной фиваиды в России 14-17 веков. Бегство монахов и стремящихся к монашеству не только из городов и других населенных пунктов, но даже и из благоустроенных монастырей в абсолютное уединение пустынных лесов Галлии. Несомненно, такие книги, как «Похвала пустыни» преподобного Евхерия, оказали влияние на это движение. Но главная побудительная причина была та же, что и вызвавшая первоначальное бегство в египетскую пустыню столетием раньше. Простое христианское побуждение – отказаться от всего ради Бога, отбросить все предметы и влияние мира сего, чтобы лучше приготовить себя для Царствия Небесного. Среди первых из таких пустынножителей, кто буквально обратил пустыни Галлии в города, населенные духовными воинами, были преподобные Роман Илупекин. Не случайно святитель Григорий начинает с них свою жизнь отцов, ибо еще в предшествующее ему время их подвиги стали легендой, а сами они чистейшим образцом пустынного монашеского жития. Их жития вместе с житием их ученика преподобного Евгенда были написаны анонимным учеником последнего около 520 года. Этот документ «Жизнь юрских отцов» «Vita Patrum Jurensium» дает не только более подробное описание жития преподобных Романа Илупекина, чем у святителя Григория, но представляет также бесценные сведения о монашеском учении этих отцов, о монашеской жизни в целом в Галлии V века и о повседневной жизни и росте юрских монастырей в течение первых 75 лет их существования. Ниже следующие страницы – суть краткий обзор тех частей этого документа, что лучше всего иллюстрирует это. Юра – горная гряда, протянувшаяся в восточной части Франции, недалеко от швейцарской границы, на несколько сот километров, при ширине 30-50 километров. Хотя и не столь эффектные, как Альпы, которые по временам можно видеть на востоке, эти горы наделены своей суровой красотой. Они простираются с запада к востоку тремя ступенями, каждая примерно на 300 метров выше предыдущей, от равнин до высокой юры, гористого плато из пиков и узких ущелий, высотой до 1600 метров над уровнем моря. Даже сегодня эти горы, покрытые пихтовыми лесами со множеством водопадов, озер и коварных потоков. Города, ныне находящиеся там, где были первоначальные монашеские поселения, являются туристическими центрами, куда летом съезжаются любители рыбной ловли и туризма, а зимой, когда горы покрываются глубокими снегами, горнолыжники. В древнеримские времена в нижних частях Юры были населенные города, тогда как верхняя Юра, которую Юлий Цезарь описал как «Юра Монс Аптиссимус» – высочайшие юрские горы, были совершенно необитаемы. С ослаблением римской власти и нашествиями варваров население этой области уменьшилось, и леса быстро покрыли большую часть земли, которая была отнята у него развитой римской цивилизацией. К V веку, когда дикие бургунды и франки бродили по этой части Галлии, там оставались лишь немногие из тех старых городов. Они были вполне христианскими, а старые языческие храмы там были уже в руинах. Все три юрских отца родились неподалеку от одного из этих городов. Святой Евгент, как утверждает житие, глава 119, родился недалеко от Изернори, где был расположен важный языческий храм, посвященный богу Меркурию, бывший частично разрушенным, его руины можно видеть еще сегодня, и был земляком преподобных Романа и Лупикина, которые, по всей видимости, родились либо здесь, либо в близлежащей деревне. Преподобный Роман был старшим братом преподобного Лупикина и первым удалился в пустыню. Он родился, вероятно, в последнем десятилетии IV века, почти одновременно с представлением святителя Мартина. Прежде него ни один монах в этой провинции не посвящал себя ни отшельнической жизни, ни общежитию, глава 5. О его приуготовлении к монашеству житие говорит лишь следующее. Прежде избрания монашеской жизни он уже знал достопочтенного Савина, авву монастыря Конфлюенца Леонского, и его требующий многих усилий устав, и жизнь его монахов. Затем, как пчела, собрав нектар с цветов совершенств каждого из них, он возвратился туда, откуда вышел. Глава 11. Ничего более не известно о сём Авве Савине. Неизвестно также и какого из нескольких островных леонских монастырей, расположенных в слиянии рек Соны и Роны, он был аббатом. Известно, однако, что Леон, расположенный примерно на 300 километров вглубь страны от Марселя, уже в начале V века был монашеским центром. Некий ученик святителя Мартина Турского, преподобный Максим, чье краткое житие приведено святителем Григорием в его «Славе исповедников» в главе 22, некоторое время жил в одном из этих островных монастырей. О преподобном Евхерии, авторе «Похвалы пустыни», ставшем епископом Леонским около 434 года, известно, что он проводил время Великого Поста в одном из сих монастырей в молитве, посте и писании книг. Исходя из информации, данной в житии, преподобный Роман мог быть в Леоне во время святительства святого Евхерия, хотя более вероятно, что он был там несколькими годами позже. В любом случае, он мог читать «Похвалу пустыни», написанную около 428 года, прежде своего удаления в пустыню. Причина его ухода в Леон была, вероятно, проста. Скорее всего, это был ближайший монастырь к его дому, находившийся не более чем в 150 километрах от Юрских гор, и связанный с ним рекой Роной и ее притоками. Не установлено, стал ли преподобный Роман монахом в сём монастыре, только известно, что свои монашеские познания он получил там. И затем из сего монастыря он взял книгу житий святых отцов и замечательные постановления старцев, глава 11. Первая книга была, несомненно, одним из популярных тогда латинских рассказов о египетских отцах, а вторая – кассиановыми постановлениями. В них-то, а также в практическом знакомстве с монашеством под руководством Аввы Савина, заключалось все необходимое ему теоретическое основание монашеской жизни. Он расположился не в каком-либо отдаленном месте, а в пустыне, близкой к его дому. Чего он надеялся добиться этим? Почему он не остался в благоустроенной монашеской общине или не стал искать другую, такую, как, например, Лерины, известную своими старцами? Все в житии преподобного Романа свидетельствует о том, что у него, кажется, не было религиозного романтизма, то есть он не мечтал о дальних странах, идеальных монастырях или святых старцах. Он думал лишь об одном – как на твердом основании азбуки духовной жизни и строгого монашеского делания спасти свою душу и приготовить себя для Царства Небесного. Простое христианское воспитание подготовило его к этому. Он не был светски образован, зато был на редкость одарен чистотой, беспримерным милосердием до такой степени, что в детстве никто не видел его за детскими проказами, а в зрелые годы порабощенным человеческими страстями или узами брака, глава 5. Этот простой деревенский парень с гор, чье сердце однажды в зрелые годы воспламенилось идеалом христианского совершенства и которому довелось узнать основные принципы монашеской жизни, не раздумывал, а пошел и осуществил то, чему он научился в ближайшем подходящем месте. И таким образом, около 35 лет от роду, плененный безлюдными просторами пустыни, оставив своих мать, сестру и брата, он отправился вглубь юрских лесов, неподалеку от своего дома. Действительно, место, где он в результате поселился, находится примерно в 30 километрах по прямой линии от его родного города Изернори. Достаточно близко для того, чтобы быть впоследствии обнаруженным такими же бесстрашными натурами, как он сам, и в то же время достаточно далеко, чтобы быть вполне удаленным и недосягаемым для мира. Скитаясь во всех направлениях по этим лесам, вполне подходящим и удобным для его образа жизни, он, наконец, нашел вдалеке среди долин, окруженных утесами, открытое место, подходящее для земледелия. Там крутые склоны трех гор немного расступаются, оставляя между собою ровное место довольной ширины. Поскольку русло двух потоков воды сходится в том месте воедино, образовавшийся таким образом необычный речной берег скоро получил в народе название «кандадиска», по-французски происходит от кельтского слова, означающего «слияние» или «место слияния», ныне город Сен-Клод, названный в честь епископа, бывшего настоятелем монастыря в VII веке, расположен в слиянии рек Биенны и Гакона, притоков Роны, оставался монашеской общиной вплоть до XVIII века. Новый жилец в поисках жилища, отвечающего его горячему желанию подвигов, обнаружил на восточной стороне у подножия скалистой горы самую густую пихту, которая, образовав из своих ветвей круг, укрыла ученика Павла, как прежде пальма укрыла одного Павла. Упоминая пальму, служившую по житию Павла первого отшельника, блаженного Иеронима, жилищем первому монаху Египта, преподобному Павлу Латерскому, и называя преподобного Романа учеником Павла, автор «Жития юрских отцов» показывает восточные корни гальского пустынножительства, а лесная пихта, в противоположность пустынной пальме, показывает иные западные местные условия одного и того же монашеского подвига. Та скалистая гора известна ныне как Ле-Боярд, возвышающийся над Сен-Клодом. Так пихта снабдила его против летнего зноя и холода дождей вечно зеленой крышей. Вдобавок там росло несколько диких кустов, дававших свои ягоды, кислые, без сомнения, для сластолюбца, но сладкие для тех, чьи чувства — суть в покое. Если бы кто-нибудь с безрассудной смелостью решился пересечь эту бездорожную глухомань, невзирая на густоту леса и груды валежника, весьма высокие гряды гор, где живут олени. Их крутые ущелья навряд ли позволят такому человеку, пусть даже крепкому и проворному, совершить сие путешествие. Главы 8 и 9. В всем диком и недоступном месте преподобный Роман поселился для подвижнического монашеского жития, решившись никогда не оставлять его. Будучи делателем, а не мечтателем, он не надеялся полностью удовлетворять ежедневную потребность в пище из того, что может дать лес, а принес с собою минимум необходимого для маленького огорода. принеся с собой семена и мотыгу, блаженный начал на сём месте, предаваясь в то же время усердно молитве и чтению, удовлетворять потребности скромного существования трудом рук своих, согласно монашеским правилам. Он обладал великим достатком, ибо ни в чем не имел нужды. Его милостыня была в том, что он не имел ничего, чтобы откладывать для бедных. Его нога не ступала за пределами его убежища. Он не возвращался более в свой дом. Как истинный отшельник, он работал лишь столько, чтобы обеспечить свое существование. Глава 10. Что за урок и что за обилие вдохновения для новоначальных монахов нашего века? При современных средствах общения сама идея скрыться от глаз мира едва ли не совсем забыта, и прожить всю жизнь на одном месте неслыханно. Впоследствии преподобный Роман путешествовал по монастырским делам через все Юрские горы, даже до Женевы и далее. Путешествие не более чем 150 километров. Зато его ученик, преподобный Евгент, подал совершенный пример монашеского постоянства. Со времени своего прихода в Кандадиско в возрасте 7 лет и до самой смерти, последовавшей более чем 50 годами позже, он ни разу не покидал монастыря. Глава 126. Если мы не умеем сегодня подражать такому постоянству, то будем хоть понимать его важность. Христианство на практике, и монашество в особенности, есть то, чтобы стоять на одном месте и от всего сердца подвязаться о Царстве Небесном. Можно быть призванным делать дело Божие где угодно или быть носимым с места на место неизбежными обстоятельствами, но без главного и глубокого желания претерпеть все ради Бога на одном месте, не бегая туда-сюда, едва ли можно пустить корни, необходимые для принесения духовного плода. К сожалению, при современной простоте коммуникаций можно сидеть на одном месте и заниматься по-прежнему всем, кроме единого на потребу, чьими-нибудь делами, всеми церковными сплетнями, но не напряженным трудом, необходимым для спасения собственной души в этом злом мире. В знаменитом месте своих постановлений преподобный Кассиан предупреждает современных ему монахов, что монаху всячески надобно избегать женщин и епископов. Ибо если однажды вовлекут его в знакомство с собою, то ни тот, ни другая уже не допустят ему более иметь покоя в келье или заниматься богомыслием, созерцать чистыми очами святые предметы. Женщины, конечно, искушают плотскими помыслами, а епископы помыслами о рукоположении в священный сан и тщеславием от знакомства с высокопоставленными лицами. Сегодня это предостережение остается своевременным, но для монахов нашего века можно прибавить и следующее. Избегай телефона, путешествий и сплетен, тех форм общения, которые больше всего связывают с миром, ибо они охладят твой пыл и сделают тебя даже в твоей монашеской келье игралищем мирских похотей и страстей. На сём месте подражатель Антония, древнего отшельника, долгое время наслаждался ангельским житием и зрением помимо небесных видений лишь диких зверей и изредка охотников. Но затем его достопочтенный брат Лупикин, младший по рождению, но скоро сравнявшийся с ним святостью, извещенный ночью во сне своим братом, оставил ради любви Христовой тех, кого ранее уже оставил блаженный Роман, своих сестру и мать, и с горячим желанием достиг обиталища своего брата и принял его образ жизни. В всем смиренном гнезде, в всем глухом уголке пустыни эти двое зачали наитием Слова Божия духовное потомство и распространили вскоре повсюду, по монастырям и церквям Христовым, плоды своего девственного чревоношения». Глава 12. Так с прибытием второго брата сформировалась община, и весть об этом скоро достигла других. Первыми, кто присоединился к ним, были два юных клирика, вероятно, низших степеней, чтецы или иподиаконы, из Неона, близ Женевы. И сразу же колыбель святых, пихтовое дерево, оказалась мала для них, и было воздвигнуто первое здание. Они обосновались недалеко от дерева на некоем холме с пологим склоном, где ныне находится в память о сём часовня, предназначенная для иноческих молитвословий. Срубив топором и с величайшим тщанием отшлифовав несколько древесных стволов, они соорудили хижины для себя, а также другие для тех, кто пришел бы к ним. Глава 13. Место расположения этой часовни ныне занято собором XIV века в Сен-Клоде. С того времени община стала быстро расти, а также стали приходить паломники из мира. Множество верующих покидало мир, чтобы последовать ради Господа призыву к самоотречению и совершенству. Некоторые приходили сюда посмотреть на чудеса этого нового общества и рассказать, вернувшись домой, о его добром примере. Другие приводили сюда одержимых демонами, чтобы молитвы святых по их вере исцелили бы их. Приносили также душевнобольных и расслабленных. Большинство этих больных по возвращении здоровья возвращались к себе домой, но иные оставались в монастыре. Происшедшее от двух основателей святое братство развивалось в единении веры и любви. Размножившись, это божественное племя наполнило не только отдаленные области провинции Сикуань, район Юры, но также и многие далеко отстоящие земли церквями и монастырями. Главы с 14 по 16. Мы знаем об одном из паломников в Юру из писем знаменитого епископа Клермонского, город, где родился святитель Григорий Турский, Сидония Аполлинария. В письме к некоему Дамнулу, писанном около 470 года, он мимоходом упоминает юрские монастыри, отмечает славу, которой они пользовались в Галлии. «И теперь, если только не удерживают тебя монастыри Юры, куда ты любишь забираться, как бы в предвкушении небесных обителей, это письмо должно достигнуть тебя». В 444 году, единственная точная дата в житии, святитель Иларий Арльский, сам ученик преподобного Гонората Леринского, путешествовал через Юру в Бизансон в связи со своим знаменитым спором со святителем Львом Великим. Спор был относительно церковной юрисдикции. Святой Папа Лев не признал низложения некоего епископа святителем Иларием, считая, что последний тем самым узурпировал права, но не его как папы, а митрополита Гальской провинции Виенны, каковым тот не являлся. Этот случай иллюстрирует отсутствие так называемого папского примата в его нынешнем римско-католическом понимании в древние века даже на самом Западе. Слышав о славе преподобных Романа и Лупекина, он вызвал блаженного Романа к себе в некое место неподалеку от Бизансона, через посланного с сею целью клирика. Восхвалив пышной речи его рвение и образ жизни, он почтил его саном священства и с честью отпустил назад в монастырь. Глава 18. Это было, вероятно, по прошествии примерно 15-16 лет с того времени, как преподобный Роман избрал отшельническую жизнь, когда ему должно было быть около 50 лет. Римско-католические исследователи обычно считают, что в монастыре к тому времени уже было некоторое число священников, ориентируясь на позднейшую латинскую практику. Но мы должны вспомнить, что монашеское вдохновение юрских отцов идет с Востока, где было много монастырей вовсе без священников. Так, например, в знаменитом монастыре преподобного Саввы Освященного было более 150 монахов, прежде чем там появился единственный священник. А сам преподобный Савва, младший современник преподобного Романа, был прозван Освященным, потому что, имея священный сан, он был достопримечательным исключением среди монахов и даже игуменов. Как и преподобному Роману, ему было около 50 лет, когда епископ принудил его принять рукоположение и стать первым священником в его братстве. Около 40 лет спустя преподобный Евгент, даже после того, как стал аббатом, упорно сопротивлялся возведению в сан священника. Часто он по секрету говорил мне, что игумену лучше было бы по причине честолюбия молодежи управлять братьей, не будучи облаченным священством, не будучи связанным этим достоинством, которого не должно искать людям, обрекшим себя на отречение от всех благ мира и даже от себя самого. Кроме того, прибавлял он, мы знаем также многих отцов, которые, уже доведя до совершенства незначительность своего положения, были в глубине души тайно переполнены гордостью от священнического служения. Главы 133 и 134. Преподобный Лупикин никогда не принимал священство, даже после смерти преподобного Романа, когда он был аббатом над братьей свыше 20 лет. Более чем вероятно, что преподобный Роман, в полном соответствии с восточной традицией, был первым священником, и что прежде его посвящения литургия могла служиться в оратории, часовне, по весьма редким случаям, когда бы приходил приходской священник. Преподобный Евгент сам был сыном, возможно, ближайшего при жизни преподобного Романа священника из Изернора, глава 120. Мирские иереи на Западе в то время, нужно заметить, могли быть женаты, тогда как епископы обязывались, если избиралось женатое лицо, оставить своих жен по посвящении. Затем, облеченный священством, преподобный Роман возвратился в монастырь, но, помня свой первоначальный обет, он придавал в своем монашеском смирении так мало значения почету, сопутствующему должности клирика, что хотя в торжественные дни братья и могли заставить его занять надлежащим образом главенствующее место, когда они собирались для священнодействия. В другие дни монах среди монахов он не дозволял себе как-либо внешне проявлять высокое достоинство этого сана. Глава 20. Это место, кажется, может указывать также и на то, что литургия в традициях восточных лавр служилась в Кандадиско не каждый день, а, вероятно, лишь по воскресеньям и праздникам. С умножением братьев было основано несколько новых монастырей, все под общим управлением двух братьев. Местность, где располагалась община Кандадиско, с этого времени стало недостаточной, чтобы обеспечивать потребности не только толп приходящего народа, но даже и самой братьей. Разбросанная по холмам и склонам гор среди скалистых утесов и гряд, размываемая частыми потоками воды, каменистая почва плохо подходит для земледелия, которое здесь весьма затруднено и ограничено по причине скудости полей и бедности урожая. Если зимние морозы не просто покрывают, а совершенно засыпают все вокруг снегом, то зато весной, летом и осенью либо почва перегреется отраженным от окрестных скал зноем и горит как огнем, либо же нескончаемые проливные дожди уносят в стремительных потоках не только подготовленную для земледелия почву, но часто также необработанную и твердую вместе с травой, деревьями и кустарником. Так в своем желании в какой-то мере избежать этого бедствия, преподобные отцы в соседних лесах, не вполне лишенных мест менее неровных и более плодородных, валили пихты, выкорчевывали пни и делали поля, чтобы сия пригодная для обработки земля могла восполнять скудость насельников Кандадиска. Каждый из двух монастырей подчинялся власти обоих аббатов. Однако отец Лупикин жил по большей части в Лауконе, так называется это место, и ко времени кончины блаженного Романа там было не меньше 150 человек братий, находившихся в послушании собственно у него. Главы с 22 по 24 жития. Теперь на месте этого второго монастыря Юры, расположенного несколькими километрами западнее Кандадиска, где та же самая река Биенна вырывается из глубокого ущелья на равнину, находится деревня Сен-Люпицин, где еще и сегодня сохраняются мощи преподобного Лупикина.